у всех породил ностальгию по чужому прошлому. Это приснившаяся Англия напоминает маскарадную викторианскую готику, удачно проявившую себя лишь в курортной архитектуре. В такую Англию хочется играть. Не случайно, думаю я, сюда тянутся разбогатевшие, как в сказке «Новые русские». В детстве мы все читали одни и те же книжки. Раньше, однако, я ни с кем не делился британской фантазией, считая ее интимной. Теперь мне уже все равно. Прожив треть века за границей, я разменял чувство принадлежности на мириады разнообразных привязанностей. Из родного у меня остался язык и смутная география. Дома я себя чувствую там, где моросит. Англичане, пришло мне в голову, люди дождя. Окруженные водой, они потребляют ее в жидком, туманном и твердом состоянии, в коктейлях. Дело еще и в том, что в юности британцев я встречал только на парадных портретах, где у них были одутловатые лица, блеклая кожа и водянистые глаза цвета нашего Балтийского моря. Долговязая английская красота проявляется лучше в лошадях, чем в женщинах, но удачнее всего в собаках. Британские художники, считавшие бестактным приукрашивать модель, брали свое щенками. «Любой картине, — сказал Сэмюэль Джонсон, — я предпочту портрет знакомой собаки». Что и неудивительно. Псам идет под жарость, чего не скажешь о дамах. Бледные, как спаржа, они, кажется, с трудом несут легкий груз своих прелестей. «Все здесь, — вычитал я у Тацита про островитян, — медленно созревает, но быстро растет по причине чрезмерной влажности». Видимой ее делает туман. Это осевшее на земле облако служит нематериальным и бесспорным свидетельством небесных процессов, чем напоминает религию. Англичане им гордятся. Иностранцы любят за то, что он упраздняет достижения первой индустриальной державы, успешно скрывая их. Но дождь я люблю еще больше. Во время каникул он означал свободу. Можно было не ехать на пляж, а сидеть дома наедине с собакой Баскервилей. У нее был мой темперамент. Только с годами я понял, чем меня соблазняет скверная погода. Дождь остраняет крышу, даже если она — зонтик. Когда по его складному потолку барабанит капли, мы слышим музыку цивилизации. Климат, однако, меняется, и летом Англия страдает от такого зноя, что нежные свиньи-беркширки прячутся в тени специально построенных для них навесов. Другие, впрочем, довольны. В Шотландии растет клубника, а в лондонских парках загорают без лифчиков. «Шведки!» — наврали мне старожилы. Несмотря на жару, я натянул парадную пару, ибо мне не каждый день удается пообедать на Пэл-Мэл. Русская версия, самой популярной в Англии Букеровской премии, тогда была еще внове, и членов нашего жюри принимали как посланцев бывшей литературной сверхдержавы. В память об этом, как выяснилось чуть позже, для торжественной трапезы хозяева выбрали «Реформ-клуб». Стоя у входа в этот сдержанный дворец, мы степенно толпились, не предвидя назревающего конфликта.